Благодаря ему мы до сих пор не бедствуем. Если бы он не занимался нами, Гвен закончила бы свои дни в цирке, в вагончике для уродцев, между бородатой женщиной и человеком-змеей. То есть родители Гвенолы все промотали? Настасья зашипела, как змея. Это были настоящие свиньи. Их ничего, кроме денег, не интересовало. И только поэтому они отдали свою единственную дочь, 11-летнюю девочку, на растерзание хирургу из Беверли-Хиллз, чтобы она продолжала нести им золотые яйца. Эти кретины из Техаса воображали, что она по-прежнему будет играть роли маленьких девочек в течение 20 лет, и ни у кого не возникнет никаких вопросов. Они умерли в подходящий момент, не успев опустошить банковский счет Гвен. Когда я узнала об аварии, то упала на колени и возблагодарила Бога. «Да», — подумала Сара, — «авария по меньшей мере удачная, которой Рекс Фейнис, возможно, приложил руку». Внезапно повисло тягостное молчание, чай остыл. Настасья была не в силах скрыть нервозность. «Извините, я сорвалась», — сказала она. «Наверное, я показалась вам сумасшедшей. Но мне стало гораздо легче после разговора с вами. Уже так давно, так давно. Иногда мне становится так невыносимо тяжело. Гвенола бывает такой неблагодарной. Она смеется над моим возрастом, обзывает меня старухой, заходит в ванную и хохочет, показывая пальцем на моей груди. Говорит, какие чудные уши спаниеля. Я делаю вид, что смеюсь, но мне трудно сдержать слезы». Она остановилась, собралась с мыслями и объявила: «Если вы хотите ее видеть, придется принять ее правила игры. Ничему не удивляйтесь. Войдя в дом, будьте настороже. Случиться может все, что угодно, как хорошее, так и плохое. Она может кинуться вам на шею и расцеловать, или выстрелить в вас из карабина. Ей подарил его Джон Уэйн. Вы знали об этом? Небольшой винчестер с золотым прикладом. Я предпочитаю предупредить вас. Именно поэтому у нас нет садовника. Гвен его запугала, и он уволился. То же самое со всеми остальными слугами. Они все уволились, один за другим. Некоторые даже угрожали судом. Я не хочу, чтобы с вами случилось то же самое. Если вы не чувствуете в себе сил идти туда, не ходите. Она разорвет вас на кусочки. Она, как все животные, чует запах страха за сотню шагов». Сара заставила себя улыбнуться. «После всего, что вы мне рассказали, мне ужасно хочется с ней познакомиться», — соврала она. «Ну ладно», — сдалась Настасья. «Если все обернется плохо, бегите. Кричите, я приду и успокою ее. Будьте терпеливы. Сначала она будет изучать вас издалека, не показываясь, оценивать вас. Если вы ей подойдете, она позволит вам играть в ее игру». Экономка подняла руки, словно демонстрируя свое бессилие. «Ну вот», — закончила она, — «я все сказала. Могу только пожелать вам удачи. Если вы закончите партию, вы ее увидите. Она будет стоять на последней клетке». Сара в замешательстве покачала головой, в очередной раз улыбнулась и, зажав свои инструменты под мышкой, вышла из беседки и направилась к дому. По обеим сторонам дороги, покрытой мелким голубоватым гравием, высились причудливые статуи. В конце концов Сара догадалась, что они представляют персонажи из фильма «Королевство безумной надежды». Она узнала капитана Пикабо, заклятого врага, принцессы с глазами-незабудками, кого-то вроде капитана Крюка, закутанного в немыслимые доспехи. Капитан Крюк — главный герой одноименного фильма Стивена Спилберга о новых приключениях Питера Пэна. Приглядевшись повнимательнее, девушка поняла, что то, что она приняла за мрамор, на самом деле было отделочным гипсом. «Тут все фальшивое», — подумала она. «Я нахожусь внутри декораций к фильму. Эти огромные деревья с обрезанными кронами, возможно, всего лишь видимость». Она подняла руку, чтобы потрогать дрожащие листочки на тощих деревцах, и улыбнулась. Они оказались резиновыми. В этом саду были перемешаны реальные и фальшивые растения. Калифорнийская сушь и редкие дожди позволяли сажать здесь декоративные элементы, которые в любом другом месте не выдержали бы непогоды. Дом был подправлен. Это сразу бросалось в глаза. Фальшивый фасад скрывал настоящий. Добавленные там и сям детали превратили обычное здание в сказочный замок. Крепостные стены, эркеры, башенки, сооруженные из гипса, без конца подвергались атакам Сантаны, этого горячего ветра, налетавшего из пустыни, и уже начали осыпаться. «Вперед!» — скомандовала себе Сара, собрав смелость в кулак. «Партия началась!» Сжав зубы, она поднялась по ступенькам террасы и, толкнув двойную стеклянную дверь, оказалась в холле. Можно было подумать, что это королевский бальный зал. Люстры с подвесками и зеркала в позолоченных рамах придавали помещению сказочный вид. По обе стороны от мозаичного столика, на котором лежали рожок для игральных костей и пергамент, стояли каменные единороги в натуральную величину.